Для них я делал некоторые аранжировки. Чаще всего я просто на слух записывал оригинальные американские образцы, а уж потом придумывал, как приспособить их к нашим возможностям. Но в один прекрасный день я и сам спел какой-то шлягер. Это была, помнится, песенка со словами «Положи свою головку на мое плечо, ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Записывая ее в мексиканском варианте, я бодренько подпевал исполнителю «Это ах-ха-ха». Всем ясна разница между эстрадной песенкой и партией Альфреда в «Травиате», но такова уж была моя жизнь в то время. Кстати, в той самой «Травиате» 1961 года, с которой я начал свой рассказ, я пел в Монтерее всего один раз, хотя, конечно, этот спектакль стал для меня самым важным среди прочих выступлений в том городе. Опера «Верди» готовилась в Мехико. Большинство же других спектаклей ставились под руководством местного импресарио Даниэля Дуна. Он организовал свои оперные сезоны, обладая весьма скромным бюджетом, и завлекал певцов рассказами о прекрасном климате и обилии солнца. Уже в 1960 году я пел в Монтерее партии второго положения: Панго в «Турандот», Гастона в «Травиате» с Де Стефано, Кассио в «Отелло» с Сальвадоре Пумой, Ремендада в «Кармен» тоже с Де Стефано. Плата за выступление была такой ничтожной, что мы едва сводили концы с концами, но мне удавалось выжить благодаря некоторым забавным обстоятельствам. У мамы был брат Себастьян, искатель приключений и любитель путешествий. Умер он совсем недавно. Однажды, когда мне было около 11 лет, Себастьян приехал в Мексику и привез с собой друга Баска. Его звали Доминго или Хтомин на языке басков. Он остался в Мексике, женился на испанке и обосновался в Монтерее, где открыл ресторан. Там-то я и подкреплял свои силы, когда приезжал на гастроль. У Хтомина я бесплатно обеспечивал большую часть своего пропитания. А когда мы с Мануэлем Агиларом, он руководил поездкой, уезжали назад в Мехико, то мой заботливый знакомый снабдил нас на долгую дорогу сандвичами и другими вкусными вещами. Это было очень кстати, поскольку домой я возвращался с пустым кошельком. Хтомин держит еще и пансион, поэтому я всегда останавливаюсь только у него, когда приезжаю в Монтерей. Меня часто спрашивают, как вам удается тащить такой непомерно большой груз забот. Ответ мой таков: я привык много трудиться с ранних лет и до сих пор люблю напряженную работу так же, как любил ее в молодости. Несмотря на мизерные заработки, мы выступали с полной самоотдачей, очень многому учились и получали от этого огромное удовольствие. От Марты к Метрополитен. 1961-1968 годы. Через несколько месяцев после выступления в «Травиате» на сцене Монтерея я дебютировал в Соединенных Штатах, исполнив второстепенную роль Артура в «Лючии ди Ламермур» на сцене Далласской муниципальной оперы. Лючию пела Джоан Сазерленд. Для участия в этой постановке меня рекомендовал Никола Ришиньо, дирижер, с которым я выступал в Мексике. При этом первом посещении США меня более всего восхитило богатство, процветание страны. По-английски я тогда понимал еще плохо, но был поражен тем, что увидел по телевидению, особенно развлекательными шоу, в которых в едином потоке мелькали деньги, меха и лимузины. Приятно удивил меня и большой автомобиль, который присылали за мной перед репетициями, а также то, что даже хористы приезжали на работу в своих собственных машинах. Все ко мне относились очень хорошо, совершенно по-дружески. Ришиньо всегда жаловался, что в Мексике при постановке оперы слишком мало времени отводится подготовительной работе, слишком многое отдается на волю импровизации. Он рассказывал, что сезоны в Далласе организованы значительно лучше, и это подтвердилось в подавляющем большинстве случаев. Но на одной репетиции, всего через 2 дня после моего приезда, когда я только намечал свою партию в полголоса, Один из певцов сказал мне: